Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто следом за Данте и Вергилием спускается в подземелье собственной души. Мы путешествуем по пространствам божественной комедии вместе с Данте в этом цикле небольших представлений в нашем радиотеатре «Фантазии». «Папе Сатан! Папе Сатан! Айепе!» — хриплоголосый Плутос закричал. Хотя бы он и вдвое был свирепей, меня мудрец все знавший ободрял. «Не поддавайся страху! Что могло бы нам помешать спуститься с этих скал?» И этой роже, вздувшейся от злобы, он молвил так: «Молчи, проклятый волк, сгинь в клокотанье собственной утробы, мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк. Так хочет тот, кто мщенье Михаила обрушил в небе на мятежный полк, как падают надутые ветрила, свиваясь, если щегло рухнет вдруг, так рухнул зверь, и в нем исчезла сила». И мы с вами, попадая в четвертый круг, как будто возвращаемся в темный лес, начало божественной комедии. Мы в кругу алчных, и Данте не зря называет Плутоса волком. Помните, он думал о собственной жадности и алчности, когда стоял заблудившийся в темном лесу. Он тогда описывал волчицу словами: «Она такая лютая и злая, что ненасытно будет голодна, вслед за едой еще сильней алкая». И так как мы покинули круг обжор, круг чревоугодников, то мы понимаем, что здесь лежит страсть, которая прячется еще глубже и которая, наверное, определяет все бытие современного человека. И вновь Вергилий применяет пароль. И этот пароль как будто подтверждает путь наших упражнений в предыдущих программах. «Молчи, проклятый волк, сгинь в клокотании собственной утробы. Мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк». Вергилий заставляет Плутоса поименовать, назвать, почувствовать собственную алчность. Тут как будто спрятано простейшее упражнение по именованию. Действительно, если человек погружается в собственную эмоцию, как-то называет ее, как она тут же утихает. Если я отслежу в своем сознании все стороны моего гнева, то, что клокочет у меня внутри, как напрягаются руки, как готов вырваться из волчьей пасти крик проклятия. Стоит мне заметить свой гнев, обратить внимание на собственное клокотание, как-то его назвать, как наш внутренний алчный Плутос начинает мгновенно стихать. И путник вновь может продолжить движение вглубь самого себя. Алчность, как мы знаем из мира сегодняшнего, может завладеть разумом гораздо глубже, чем несдержанность проявления чувств. Поскольку она, казалось бы, одновременно предлагает и бегство от реальности. Ведь сегодняшние люди каким-то неожиданным способом приравняли счастье к деньгам. И одновременно алчность дает иллюзию власти над реальностью. Мы все время думаем, что жадность – это лучший способ самозащиты, что-то вроде брони или крепости, которую мы построили вокруг себя – Именно с помощью алчности мы получаем собственность, благодаря которой завоевываем себе признание в современном обществе. Она же дает нам временное чувство безопасности и немножко снижает тревогу, в общем, удовлетворяя большинство наших потребностей. Однако проблема заключается в том, что алчность полностью отвергает третью нашу потребность. Эта потребность выражается самыми разными словами: поиск смысла жизни, поиск смысла смерти, достижением чувства Бога. Алчность не способна учитывать эту потребность, поскольку подчиняет все стремления своим целям. Алчность в конечном итоге может стать причиной того, из-за чего мы встаем утром с постели, центральным и главным обоснованием всей жизни. Данте изображает круг алчности, в котором души вечно толкают взад-вперед огромные валуны. В жизни эти люди, ставшие тенями, были одержимы желанием владеть и жадностью, меркантильностью, желанием сберечь. И теперь они обременены этими желаниями навеки. В группе алчных Данте совершенно четко различает жадных и скупых. Жадные сосредоточены на накапливании собственности, в то время как скупые направляют всю энергию на удержание того, что имеют, чтобы это не досталось другим. Эти две группы, как в аду Жана Поля Сартра, пребывают в постоянной вражде. Одни жаждут получить, а другие жаждут удержать. И эта вражда звучит в седьмой песне в виде постоянного столкновения их валунов друг с другом. Потом они сшибались и опять с трудом брели назад, крича друг другу, чего копить или чего швырять, и, двигаясь по сумрачному кругу, шли к супротивной точке с двух сторон, по-прежнему ругаясь сквозь натугу. И вновь назад, едва был завершен их полукруг, такой же дракой хмурой. И я промолвил, сердцем сокрушен: «Мой вождь, что это за народ понурый?» Наш странник по внутренним мирам замечает, что душ здесь гораздо больше, чем в двух предыдущих кругах. Данте заставляет Вергилия обратить на это внимание, поскольку убежден, что его родной город Флоренцию погубила алчность. Так было в средние века, но с тех пор ничего не изменилось. Сколько людей, семей, компании, городов и стран уже погубила алчность. Кто это может посчитать? Но алчностью больны не только города и государства. Все становится особенно плохо, когда алчность проявляется внутри семьи, когда мы заняты только тем, что пытаемся уберечь свои деньги от детей, от семейных трат. Впрочем, зачем повторяться? Ведь все проблемы этого круга сформулировал Пушкин в своем «Скупом рыцаре». И я, учитель, я бы здесь немало узнал из тех, кого не так давно подобное нечестие пятнало. И он: тебе узнать их не дано. На них такая грязь от жизни гадкой, что разуму обличье их темно. Им вечно так шагать, кончая схваткой. Они восстанут из своих могил, те, сжав кулак, а эти с плешью гладкой. Кто недостойно тратил и копил, лишен блаженств и занят этой бучей. Ее и без меня ты оценил. Есть удивительно похожее на Данте фат представление об алчности в буддизме. Там алчность тоже описывается как сфера голодных духов. У этих духов жадности и скупости огромные животы и маленькие рты. Сколько бы они ни поглощали своими маленькими ртами, они не могут наполнить свои большие желудки и в результате никогда не насыщаются. Вот ведь символом чего является чревоугодие. Ведь обладать можно не только деньгами. Сколько великих мира сего имело такой маленький рот и огромный живот по отношению к собственной власти. Живот власти вообще всегда бездонен. Его не наполнишь через рот обычного человека. Как только у нас будет достаточно денег, постоянно надеемся мы избавимся от чувства неуверенности и страха. И это лечебная, терапевтическая перспектива не бояться, как ни странно, ведет к тому, что мы все больше и больше поддаемся алчности. Нам кажется, что мы боремся с чудовищным Плутосом, а на самом деле мы все время стремимся попасть к нему в рабство. Ведь алчность заставляет нас губить друг друга, даже членов собственной семьи, и разорять свою Флоренцию, нашу работу, город или государство. Все чаще и чаще мы слышим об огромных накоплениях, сосредоточенных в руках продажных лидеров в экономике, политике, даже в церкви. Ведь недаром, что в первых рядах скупых и жадных Данте видит клириков с пробритым гуменцом. Здесь встретишь папу, говорит Вергилий, встретишь кардинала, непревзойденных ни одним скупцом. Ну а те из нас, у которых нет такого богатства, мечтают о том, как бы они жили, если бы обладали им. Именно эту мечту можно увидеть на лицах стоящих в очереди с лотерейными билетами и уже планирующих, как они потратят выигрыш и заживут счастливо. Именно эту мечту о свободе, которую дают деньги, мы встретим на лицах абсолютно зависимых людей, которые играют в казино. Однако эти предельные выражения алчности отнюдь не неизбежны. Желание денег и вещей отнюдь не обязательно обращается адом. Можно пользоваться ими, ну просто как деньгами, не превращая их в сомнительное защитное божество. Весь вопрос заключается в том, как мы относимся к деньгам. Или как мы относимся к еде. Это же стержневая мысль этих кругов ада. Мы живем, чтобы есть. Или едим, чтобы жить. Деньги – это средство для того, чтобы осуществить наше личное предназначение? Или это единственная цель в жизни? Может ли неазартный человек сыграть в казино? Может. Но не заболеет при этом, поскольку он потратит или выиграет средства, а вовсе не цель. собственного существования. И, конечно, в этих столкновениях огромных валунов, которые таскают за собой жадные и скупые, есть эмоция близнец, которая губит города. Это зависть. Зависть к тому, у кого красивее любовница, больше еды или больше имущества, губит людей в трех кругах ада. Это то, к чему приводит их несдержанность. Это ее свойство, ее география, ее геометрия. Несдержанность делает людей зависимыми, когда объект их зависти захватывает всю душу. Средства и цель очень мало отличаются друг от друга по форме, хотя они абсолютно разные по содержанию. Именно поэтому паролем, который помогает справиться с Плутосом, является именование. Ведь внешний наблюдатель иногда даже не может отличить цель от средства. А можем ли отличить ее мы? Ведь мы говорим, что деньги нужны нам как средство для борьбы со страхом или для чего-то еще. Но только если мы научимся наблюдать за этим своим чувством и желанием, мы сможем понять, а это действительно так? Или те самые жадность и скупость захватили слишком большое пространство нашей души, стали определять нашу судьбу? И я, учитель тайн заповедных, что есть фортуна, счастье всех племен, держащее в когтях своих победных? О, глупые создания, молвил он, какая тьма ваш разум обуяла, так будь же наставлением утолен. Тот, чья премудрость правит изначало, воздвигнув тверди, создал им вождей, чтоб каждой части часть своя сияла, распространяя ровный свет лучей. Мирской же блеск он предал в полновластье правительнице судеб, чтобы ей перемещать в свой час пустое счастье из рода в род и из краев в края, в том смертной воле возбранив участие. Народу над народом власть дая, она свершает промысел свой строгий, и он невидим, как в траве змея. С ней не поспорит разум ваш убогий. Она провидит, судит и царит, как в прочих царствах остальные боги. Без устали свой суд она творит, нужда ее торопит ежечасно, и всем она недолгий миг дарит. Ее-то и поносят громогласно, хотя бы подобала ей хвала, и распинают, и клянут напрасно. Но ей, блаженной, не слышна хула. Она, смеясь меж первенцев творенья, крутит свой шар блаженно и светла. Thank you. Вергилий рассказывает нашему страннику совершенно удивительную вещь. Он рассказывает о вечно живой античной богине судьбы, которой нету здесь, среди тех, кто жаден и скуп. Она, смеясь меж первенцев творения, крутит свой шар блаженно и светла. Судьба у Танта играет, играет, перемещая уже не валун, а шар, шар пустого счастья, с которым гонятся люди. Она мелькает своим светом между ними, и кажется, что не поймаешь ее за хвост. Однако она свершает промысел свой строгий, и он невидим, как в траве змея. Нужда ее торопит ежечасно, и всем она недолгий миг дарит. Смотрите, фортуна подчиняется принципу нужды. Она улыбается и дарит свой шар не всякому, а по своему строгому промыслу. Она дарит свой шар тому, кто нуждается в этой удаче. Но она меж первенцев творения. Она богиня, а промысел богов постичь крайне трудно. Как может она определить, кто нуждается, и почему рассказ о ней помещен меж жадными и скупыми? И почему не было фортуны там, в замкнутом на себя здание античного мира первого круга ада? Мне кажется, ответ очень прост. Когда люди бегут за деньгами, они стремятся догнать деньги, и поэтому деньги всегда убегают от них. От них убегает фортуна. А когда человек ставит перед собой иную цель, и цель эта соответствует божественному промыслу, любому божественному промыслу, ведь божественный промысел – это промысел о людях. Когда цель человеческой жизни направлена на людей, точно так же, как и весь божественный промысел, вот тогда им фортуна улыбается по нужде. Тогда им нужны деньги как средство для того, чтобы добиться какой-то цели. Цели важны многим. Цели не только для себя. Какая цель не может быть направлена только лишь на преодоление собственных страхов и опасений? Вот тогда улыбается фортуна, убегая от тех, кто сделал средство целью, поскольку ведь она, судьба, даже и выражается отнюдь не только в деньгах. Она же дарит и счастье, счастье семейное, счастье детей, счастье следующих поколений, счастье достижения нормальных человеческих целей. И здесь, среди жадных и скупых, ее нет. Она лишь посмеялась над ними. Они приняли свои валуны, которые удерживают их здесь, в этом круге ада, за ее светящийся шар удачи. Thank you. Люди, которые сталкиваются шарами друг с другом, способны только на зависть. А зависть порождает следующее чувство. И по излучине все той же реки Стикс мы с вами приближаемся к Стигийскому болоту. Это ее разлив, реки судьбы. И здесь мучаются те, кто не в состоянии победить свою жадность или скупость или зависть. Не в состоянии потому, что эти люди являются рабами своих эмоций. Они не способны сдерживать гнев. Они завязли в его болоте, потому что, умея только завидовать, они умеют лишь ненавидеть. И мы с вами очень хорошо знаем целые огромные болота, заполненные такими душами. Наверное, нам нужно посвятить теме гнева отдельную передачу. Давайте сделаем это в следующий раз. А вы подумаете, как с помощью упражнений наименования можно справиться с гневом. Давайте, не страшась, присмотримся к Стигийскому болоту внутри самих себя. Спокойной ночи.